Глава 37. Юпитер распух на обзорных экранах правительственного звездолета. Чудовищный газовый шар, по лику которого проползали крохотные точки спутников. Закручивался вековой вихрь красного пятна. Диспетчеры переговаривались с экипажем корабля, уточняя курс. Собственно, не было никакого курса. Космолет потомственного посла ложился на высокую зеноцентрическую орбиту. Линдси Кану готовился принять новое распоряжение покровителя. Неос редко вызывал к себе одних и тех же послов. Вероятно, замысел состоял в том, чтобы не создавать видимости приближения некой личности. Послы — неизбранные оракула, доносящие до людей божественную волю. Послы — инструменты. В момент восприятия речи их можно сравнивать с радиоприемниками или ретрансляторами. «Знай свое место», — так говорили в его касте. Во время второго сеанса связи с Неосом Линдси нервничал. Дик пообещал, что заговор не будет раскрыт. Но можно ли верить на слово столь чуждому разуму? Мотивы машин скрыты от человеческого понимания. Например, сущность может быть заинтересована в дискредитации послов. Если покровитель откажется от услуг корпуса, непрерывная связь с людьми будет нарушена, и машины ударят, воспользовавшись уязвимостью системы. Мысль неприятно кольнула Линдси. А ведь неплохой в сущности план. Пришельцу, живущему в недрах Юпитера, наплевать на переживания своих клиентов. Жизни простых смертных были песчинками в безжалостном потоке времени. Неос — свидетель эпох настолько древних, что даже в голове не укладывается. Вероятно, чужой странствовал по галактике еще в те времена, когда по берегам земных океанов ползали трилобиты. Кано приготовился к приему сообщения. Такие вещи всегда происходят неожиданно. Неос влезает внутрь собеседника, заполняет всю его душу и начинает говорить. Мозг отключается, человек теряет связь с действительностью. В этот момент пришельца можно сравнивать с кукловодом, а посла с марионеткой. Неосы — призрачники. Покровитель не обладает физическим телом. В его жилах не течет кровь. Он не ест, не спит, не растет, не размножается привычным для млекопитающих способом. У неосов нет формы, органов, тканей, скелета, внутренних жидкостей. Им не нужно дышать. Чудовищная гравитация, ядовитая атмосфера, радиация, космический холод. Всех этих вещей призрачники не боятся. Наверное, это неуязвимость. В сочетании с высоким уровнем интеллекта, запредельным для человека опытом, бессмертием и умением перемещаться среди звезд без помощи космических кораблей, все это выглядит как божественная природа. Так что нет ничего удивительного в том, что по всей системе множатся культы фанатиков, поклоняющихся бестелесным пришельцам. Верующие воспринимают послов в качестве пророков или предстоятелей, мудрость и чистота которых позволили приблизиться к покровителю. Адепты подобных культов уверяли неофитов в святости корпуса. Линдси частенько присылали дары и просили совета в житейских вопросах. Однажды он встретил человека, осенившего себя знаком круга и точки, типичным для сектантов жестом. Никто никогда не видел живого Неоса. Контакт с пришельцем носил опосредованный характер. Речь, хитроумные манипуляции, вторжение в сны. Образы, которые Неос транслировал своим марионеткам, всегда были разными. Серебристое облако, вихрь, красное пятно, водоворот. Визуализация, которая ничего не говорила об истинной природе этих веществ. Люди не знали, что может убить Неоса. Экспериментировать не хотелось. Кано пропустил момент внедрения. Что-то шевельнулось внутри, и он провалился в омут закольцованного атмосферного урагана. Выпал в реальность. Обнаружил себя на ребристом полу, сидящим в непривычной позе. Ноги скрещены, спина согнута в три погибели. На экранах мрачная космическая бездна и разросшийся до невообразимых размеров шар Юпитера. Потрясение схлынуло. Запись вместе с переводом отправили в имплант. Адаптированная версия вскоре будет загружена в мыслящую среду и проанализирована теневым комитетом. Повлиять на это Линдси не сможет. Все, что ему подвластно, — передать информацию Дику. Приказ выглядел странно. Неос выдал распоряжение, составленное из нескольких частей. Прежде всего следовало изолировать сохраненный дубль личности Сираджа Неру, и проверить его всеми доступными способами на предмет искусственной интеллектуальности. Линдсей слышал о смерти чиновника, но детали расследования силовиками не афишировались. Неужели сотрудники ДБЗ упустили этот момент? Вторым пунктом шло усиление контроля на внешних гейтах строящейся сферы. Покровитель хотел, чтобы мигрантов из Солнечной системы досматривали более тщательно. Дальше шел набор технической информации по установке и настройке оборудования, которое Неос предлагал использовать. Это не выглядело железным занавесом, но посол осознавал, что общественность всколыхнется и уровень недовольства вырастет. Свободное перемещение по червоточинам — к этому все успели привыкнуть. Третий пункт затрагивал модернизацию ретрансляторов. Насколько понял Линдсей, покровитель дарил людям некую технологию, позволяющую выявлять враждебно настроенные сущности без потери пропускной способности сети. Четвертое требование затрагивало интересы бессмертной элиты. Люди, поднявшиеся на самый верх социальной лестницы и сотворившие для страховки несколько дублей личности, обязаны были проходить регулярные проверки в спецотделе ДБЗ. Покровитель полагал, что некоторые личности могут быть ложными. По мнению Неоса, дубли служили ширмой для спрятавшихся от правосудия искусственных интеллектов. «Вот и началась подлинная автократия», — подумал Линдсей Кано. «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Мысль была столь неожиданной, что дипломат испугался. Проверил ментальные блоки, прислушался к себе. Нет, покровитель больше не интересовался своей марионеткой. На экранах чуть ниже юпитерского экватора закручивалось большое красное пятно. Вихрь перемешивал газ против часовой стрелки. За 518 килосекунд пятно совершало полный оборот вокруг темно-оранжевого окна бури. 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч в ширину. Земля с легкостью поместилась бы в эту бездну. Знание внушало благоговейный трепет. «Вы уже закончили, посол?» Голос навигатора Грея. Затопленная тьмой обзорная палуба освещалась только Юпитером. Силуэт навигатора отбрасывал длинную тень, упершуюся в заднюю переборку и карабкавшуюся еще выше в направлении потолка. Линдсей резко обернулся и успел заметить пальцы навигатора, вычерчивающие в воздухе символический знак. Точка внутри круга. Грей был верующим. «Да!» Кано с трудом поднялся на ноги. Голова гудела, нервы были напряжены до предела. Казалось, посол не спал всю ночь, изматывая себя на тренажерах или бегая по дорожкам спортивного периметра. «Пойду к себе». «Я могу чем-нибудь помочь?» Грей обращался к дипломату с придыханием. В глазах космолетчика застыло странное выражение. Вероятно, он думал, что общается со святым или великомучеником. «Стабильная сеть», — сухо произнес Кано, — «это все, что мне нужно». «Как скажете». Линдсей молча направился в кормовую часть корабля. Сейчас ему требовалось выйти из сети и слить полученное распоряжение в мыслящую среду. Но перед этим... Перед этим копия диалога будет отправлена Дику. Сущность исполнила свою часть сделки и модифицировала Линдсея Кано. Посол смог завести ребенка, который вскоре появится на свет. Ради таких вещей стоит рисковать. Коридорные светопанели вспыхивали впереди и гасли за спиной человека. Теперь он может делать копии посланий. Информация дублируется в одноразовую вставку памяти, которая собирается наноботами прямо в теле хозяина, заполняется данными, а после копирования записи в темное облако самоуничтожается, точнее распадается, всасываясь в кровь, и выводится из организма вместе с мочой. Никаких следов и последствий для здоровья. В Даркнете темными облаками пользовались хакеры, желающие передать кому-то ворованную информацию. Для доступа к подобным структурам требовался специальный софт. Едва серые лепестки диафрагмы отрезали каюту посла от пассажирской палубы, как он нырнул в сеть. Активировал браузер, казавшийся непосвященным обычной пользовательской программой, запустил плавающее расширение и переместился на обратную сторону сети. Он спешил, поскольку его действия могли отследить извне. Впрочем, никому бы и в голову не пришлось проверять избранного. Ему ведь невыгодно предавать корпус. Слишком много привилегий. Дубликат послания отправился на хранение в облако, принадлежавшее Дику. Одноразовое, как и все, с чем приходилось иметь дело. Кано убедился, что наниты разобрали нелицензионный имплант, после чего прыгнул в мыслящую среду и оказался в чистилище. Гулкий вестибюль встретил посла монументальным спокойствием и отстраненностью. Запускалась контрольная вставка, адаптированная речь хлынула в каналы восприятия комитетчиков. «Дюрану и ему подобным предстоит обширная работа», — подумал Линдсей, неспешно продвигаясь в сторону панорамированного окна. «Здесь, в конструкте, процесс перекачивания займет 40 минут. Целая вечность для того, кто боится собственных мыслей. В реале — 480 секунд. Время на небесах и на земле течет не одинаково». Линдсей приготовился к длительному ожиданию. За панорамным окном бушевала виртуальная вьюга, черные ветки деревьев, провисшие провода, столбы и уступы зданий были облеплены снегом. Монохромная иллюзия.